Тут Энди открывает шлюзы своего красноречия, и мне сразу становится ясно, которую из двух мнимых знаменитостей я в этом спектакле играю. Ни ту, ни другую. Обеих играет Энди. Более того, он, очевидно, задался целью стать рупором всей британской знати и всех исследователей Арктики, начиная с сэра Джона Франклина и до наших дней. Это был союз кукурузной водки с солидной беллетристической формой, которую столь высоко ценит мистер Уди Хоулетт. «Уважаемые дамы, я весьма счастлив посетить Америку», — говорит Энди, улыбаясь всему полукругу качалок. «Я считаю, что великая хартия вольностей, воздушные шары и лыжи отнюдь не наносят ущерба красоте и очарованию американских женщин и небоскребов, а также архитектуре ваших айсбергов. В следующий раз, когда я поеду за Северным полюсом, все гренландские вандербильты вместе взятые не осмелятся оказать мне холодный прием, то есть, вернее, задать мне жару». «Опишите нам какое-нибудь из ваших путешествий, лейтенант», — просит одна нормальная. «Извольте», — решительно отвечает Энди и Кая. «Прошлой весной я доплыл на замке Блендхейм до 87 градуса широты по Фаренгейту и побил рекорд». «Милые дамы», — продолжает он, — «это было поистине печальное зрелище. В краю полугодовой ночи пропал без вести герцог, связанный с одним из лучших ваших семейств узами гражданской и литургической ипотеки. Когда разбились четыре склянки, в поле зрения показалось Вестминстерское аббатство, но у нас не было ни капли еды. В полдень мы выбросили за борт 5 мешков с песком, и корабль поднялся на 15 узлов выше. В полночь все рестораны закрылись. Сидя на ледяной лепешке, мы съели 7 горячих сосисок. Вокруг простирался снег и лед. За ночь боцман вставал 6 раз. Он отрывал листки от календаря, чтобы нам не отстать от барометра. В полдень, — с болью в голосе произнес Энди, — 3 огромных белых медведя впрыгнули через люк в каюту, и тогда... «Что тогда, лейтенант?» — замирая от волнения, спрашивает одна из учительниц. Энди громко всхлипывает. «Герцогиня толкнула меня в бок», — восклицает он, сползает с кресла и раздражается рыданиями на полу. Ну, тут, разумеется, наша афера с треском лопнула. Наутро все постоялицы уехали. Хозяин целых 2 дня не желал с нами разговаривать, но, убедившись, что мы способны заплатить за стол и квартиру, сменил гнев на милость. В итоге мы с Энди безмятежно провели лето, а, покидая Вороний бугор, еще увезли с собой $1100, которые старик Выкуривон проиграл нам в семерку.